Глава 34. Это было так необычно. Ты себя видишь, а другие нет. Другое дело — мысленное общение. Я уже натренировалась в нем на балу. Эрик вначале, конечно, ругался. Потом упрашивал остаться. Ну и, наконец, смирился. Теперь мы шли вместе по направлению к дворцу. Ну, как вместе? О нахождении рядом Пита я знала лишь по его редким репликам у меня в голове. Эрик же упорно держал меня за руку, чтобы я не потерялась. «Теперь мне приходится беспокоиться еще и за тебя», — ворчал он по дороге. «А ты не беспокойся», — парировала я. «Я взрослый человек и сама отдаю отчет своим действиям. И да, я тоже очень беспокоюсь за тебя, потому и не могла остаться дома». «Сегодня ты должна слушаться любого моего слова. Скажу «беги» — побежишь. Скажу «прячься» — спрячешься. И не смей рваться в бой. Ты лишь наша моральная поддержка, ясно?» — пытался увещевать меня Эрик. «Ясно». Я готова была согласиться на любые условия, только бы быть рядом с ним. «Ребята, дворец прямо по курсу», — перебил нас Пит. «Обходим его с западной стороны. Там должен быть Тео». Дальше мы шли молча. Старались не наступать на газон, чтобы случайно не заколыхалась трава. Деревья и кусты тоже обходили стороной по тем же соображениям. Тео вынырнул из темноты, приблизился к стражнику, который стоял у ворот. Что-то спросил у него, и тот отвлекся. Пока они разговаривали, мы смогли пройти за ворота. «Как мы будем отсюда выбираться?» — обеспокоенно уточнила я. «Если все пройдет, как планировалось, то этот вопрос уже будет неважен», — ответил Эрик. «Знать, что ты невидим — одно, но наблюдать, как тебя действительно никто не замечает — совсем другое. Стражники и слуги при нашем появлении никак не реагировали. Их позы не менялись, разговоры не прекращались, даже направление взглядов оставалось прежним. И это будоражило, дарило ощущение призрачного могущества и вседозволенности. Пит то и дело отпускал шуточки про встречающихся охранников. Одному даже подставил подножку, за что сам получил тычок от Эрика. Видимо, он попал в удачное место, потому что Пит сдавленно ухнул. Благо, в этот момент никого в коридоре уже не было. «Это же весело!» — буркнул он. «Я еще хотел ему шляпу на глаза надвинуть». «После будешь веселиться», — отозвался Эрик. «Долго еще идти?» — спросила я. «Один пролет вниз, до подвального этажа», — отозвался Эрик. «Здесь было совсем тихо. Мы спускались медленно, осторожно ступая, чтобы не слышно было ни нашего дыхания, ни шагов. Напряжение возрастало, сердце гулко отдавалось в ушах. Нижний этаж — цоколь, подземелье. Коридор то сужался, то расширялся, и ни одного человека». Последних стражников мы миновали внизу лестницы. Почему здесь так пусто? Отчего-то эта тишина вызывала беспокойство. Источник темной материи все ближе. Рядом с ним опасно долго находиться. Поэтому вся стража осталась на более-менее безопасном расстоянии, — сказал Эрик. «Для нас тоже опасно?» — спросила я. «Мы пока под защитой слюны Тори. Думаю, она поможет нам и здесь». В тоне Эрика я не услышала полной уверенности, — но понадеялась на его чутье и то, что он всегда оказывается прав. «Вот они, двери!» Даже мысленно Пит произнес это шепотом. «Они на замке?» «Не должны, это им ни к чему», — ответил Эрик и осторожно толкнул одну из створок широких железных дверей. От их скрипа, который раздался следом, я испуганно вздрогнула. Затем нерешительно переступила порог за Эриком и Питом. Огромный зал — по его периметру развешаны факелы, сводчатый потолок, колонны, расписанные некими знаками, а в центре — невысокое кованое ограждение, внутри которого чадило черное пламя. Это и есть темная материя? Здесь было, на удивление, жарко и душно. Я ощутила, как спина увлажнилась от пота. Голова тоже слегка кружилась, но это, видимо, от волнения. «Нам нужно погасить это пламя слезами?» — спросила я. — Да, и разрыв, через который темная материя выходит на поверхность, закроется навсегда, — ответил Эрик. — Предлагаю поторопиться, — сказал Пит. — Мои нервы, конечно, крепкие, но мне здесь как-то не по себе. Стоило ему это произнести, как по залу внезапно пополз дым. Откуда он взялся, было непонятно, но он быстро проникал в нос и легкие, вызывая приступ кашля. А в следующий миг... раздался топот сапог, и зал стали заполнять солдаты. «Молчи, ничего не говори», — — скомандовал мне Эрик. «Если будет возможность, двигайся к выходу. Пит, тебя это тоже касается». «Да уж разберусь как-нибудь», — отозвался тот. «Как они узнали, что мы здесь?» «Похоже, они ждали». «Боюсь, что и Тео сейчас приходится нелегко. Скорее всего, его тоже рассекретили». Между тем нас постепенно окружали, оттесняя от источника темной материи. Драконы в черных масках и с клинками в руках. «И как они сами не дохнут от этого дыма?» — задал риторический вопрос Пит. «Кстати, что он такое?» «Пока не могу понять», — ответил Эрик. «Возможно, просто пытаются нас выкурить, чтобы мы как-то проявили себя, закашляв, и они смогли определить наше местоположение». «Уже определили, похоже. Что будем делать, товарищ?» — усмехнулся Пит. «Пока мы невидимы, у нас все равно есть преимущество». «А мы точно невидимы?» — Питер скептически хмыкнул. «Я тебя не вижу». «И я тебя». «Я тоже вас не вижу. Решила все же напомнить о себе я». «Надо как-то прорваться к источнику». «Есть идеи?» — спросил Эрик. «В оцеплении есть дыры, я постройнее тебя буду. Могу попробовать проскользнуть», — предложил Пит. «Комплиментами ты себя не обделяешь, мой стройный друг», — не удержался от колкости Эрик. «Ну ладно, можешь попробовать». «А может, лучше я?» — предложила я. «У меня точно получится проскользнуть. Я уж однозначно стройнее вас обоих». «Нет, ты рисковать не будешь», — твердо сказал Эрик. «Лучше попытайся сбежать, пока есть шанс. Это приказ». Но я, конечно же, даже не сдвинулась с места. «Пит, давай», — произнес Эрик. «Это ты мне давай, слезы», — отозвался тот. И в этот миг я заметила, как начали проявляться очертания Эрика. «Ты становишься видимым!» — воскликнула я в ужасе. «Демоны!» — выругался Пит, а через секунду чары невидимости стали отступать и от него. «Это все дым», — понял Эрик. «Он ускоряет действие эликсира, то есть его эффект быстрее теряется». «Но Марию пока не видно», — заметил Пит. «Возможно, потому что я выпила его позже», — предположила я. «А вот и мои ночные гости», — раздался внезапно мужской голос, и в зал вошел Амадеус собственной персоной. «Я ждал вас, лорд Хайт». Нижняя часть его лица также была закрыта маской, однако взгляд выдавал его ликование. «И вашего друга тоже, да. Живучие вы оба. Дважды вам удалось сбежать от меня, лорд Хайт. Но в третий уже точно не получится. Обещаю вам. Теперь вам точно пришел конец». «А ты, как всегда, слишком самоуверен, Амадеус». Эрик будто нарочно назвал его без титула, по имени и на «ты». Еще и усмехнулся. Глаза того налились яростью. Амадеус переводил взгляд с Эрика на Пита, явно собираясь сказать что-то еще. «С Эрика на Пита, но не на меня. Значит ли это, что я еще невидима?» «Пит, ты меня видишь?» — спросила я. «Нет, бегите, леди Хайт, пока эликсир действует. Сейчас он был серьезен и напряжен. «Маша, убегай!» — повторил это же Эрик. «Справа между третьим и четвертым солдатом есть просвет. Быстро! Мы договаривались». «Я помню. И уже бегу», — отозвалась я. «Только прихвачу вот это». Я вырвала у него из рук контейнер со слезами, которую он успел отцепить от пояса, и мгновенно спрятала его под свой плащ. Не знаю, успел ли кто-то заметить это. Времени на размышления не было. Я ринулась вправо, к третьему и четвертому драконам. В одного я все же врезалась плечом, но пока он соображал, что произошло, я уже умчалась дальше, к источнику. «Что ж ты молчишь, Амадеус?» — донесся насмешливый голос Эрика. «Может, все же боишься меня?» Похоже, он пытается его отвлечь. Мне же сейчас главное не стать видимой. «Эликсирчик, пожалуйста, побудь еще во мне». Но нет. «Кто это?» — взревел тут Амадеус. «Взять ее!» «Черт, черт!» До источника оставались считанные метры, а сзади за мной уже неслись драконы. Я на ходу откупорила крышку контейнера. Пару шагов до источника. Кто-то попытался ухватить меня за локоть, но мне удалось вывернуться. И так в повороте я выплеснула слезы на черный огонь. По залу тут же прокатился гул, и будто что-то завыло из недр земли. Стены затряслись. От огня вверх поднялся столб такого же черного дыма. Все вокруг словно замедлилось. Драконы едва передвигали ноги, а Амадеус застыл в немом крике. Его поза стала неестественно сгорбленной, пальцы, которыми он пытался ухватиться за одного из стражников, искривились. А черный дым все ближе подползал ко мне, окутывал. Стало трудно дышать, голова закружилась, будто на карусели. «Маша!» Голос Эрика был последним, что я услышала, прежде чем провалиться во мрак. «Маша!» Сквозь гул в ушах услышала я вновь свое имя. В глаза ударил свет, и я сощурилась. Взгляд плохо фокусировался. Все предметы вокруг казались нечеткими. Одно было ясно — я уже не в подземелье дворца. Ну, наконец-то пришла в себя. Это снова был голос Эрика. «Ты цел? Все целы?» — прошелестела я. «Обошлось без жертв», — успокоил он меня. «Где мы?» Я во второй раз попыталась открыть глаза и приподняться. «Дома», — усмехнулся Эрик. «В нашей спальне. Ты лежи, тебе нельзя пока вставать». Он вернул меня обратно на подушку. «Тебя задело темной материей. Нужно немного времени, чтобы она вывелась из твоего организма. Благодаря тому, что на тебе еще была защита от Тори, ты почти не пострадала от нее. А глоток драконьих слез, который остался на дне сосуда, скоро вернет тебя в форму». «А что произошло там, в подземелье? У меня получилось?» — спросила я. Эрик ответил не сразу. Вначале убрал прядь волос с моего лица, погладил щеку и только тогда сказал: «Получилось. И у меня нет слов, чтобы передать все, что я чувствую сейчас». «А мне не нужны слова». Я слабо усмехнулась и нашла его руку. «Я и так все знаю. Достаточно того, что все закончилось. Оно ведь закончилось, да?» «Одно закончилось, другое только начинается». Эрик лег со мной рядом, я, наконец, смогла разглядеть его лицо. «Впереди еще много работы и забот». «У тебя тут ссадина», — заметила я, нахмурившись, и дотронулась до его лба. «И губа рассечена». «У меня еще и пара синяков на теле найдется», — хмыкнул он. «Просто не все хотели сдаваться без боя. Пит и вовсе лишился зуба. Теперь придется восстанавливать у лекаря». «Расскажи мне все, что там было», — попросила я. «После того, как я отключилась, что с Амадеусом, я видела, как он менялся внешне. Или мне это показалось?» «Когда источник темной материи погас, Амадеус лишился подпитки и всех своих сил. Сейчас он просто дряхлый больной старик, лишенный рассудка», — ответил Эрик, ласково перебирая мои волосы. «И где он?» «Заключен под стражу». «А драконы?» — Эрик вздохнул. «Его шакалы тоже растеряли все свои силы. Часть из них попадала без сознания прямо в том зале, часть еще пыталась сопротивляться, но недолго. Нас троих было предостаточно, чтобы справиться со всеми, кто там был. Тео присоединился к нам». «А что с теми драконами, которые не были на службе?» «Они все впали в подобие транса, пока находятся в своих казармах. С ними будем разбираться позже». «А слуги? Другие стражники? Там же не все были драконами?» «Практически все сразу перешли на нашу сторону. Сейчас дворец охраняется нашими людьми и теми, кто еще раньше дал присягу принцессе. А таких вроде немало». «А где сама принцесса?» «Пока у нас в особняке, но как только во дворце все успокоится, переедет туда». «А что дальше?» «Дальше?» Эрик улыбнулся. «Будем возвращаться к прежней мирной жизни, без страха и ненависти». «Без страха и ненависти», — эхом отозвалась я. «Ты ведь об этом мечтал?» «Об этом мечтали почти все жители Чармлейна, не только я». «Рада, что эта мечта сбылась». Я улыбнулась. «Благодаря тебе», — серьезно произнес Эрик. «Думаю, на моем месте так поступил бы каждый». Я слегка смутилась. Я не собиралась геройствовать, просто так получилось. Порыв, понимаешь? Экстремальная ситуация. Я просто подумала, что если есть шанс, то надо его использовать. Терять ведь было нечего, правда? У нас говорят в подобной ситуации «пан» или «пропал». Я усмехнулась. Но ты ведь такой же, совершенно такой же. И на моем месте поступил бы точно так же. Так чему ты удивляешься? «Поэтому я и люблю тебя». Эрик сгреб меня и крепко прижал к себе, а я стала млеть от этих признаний, такую смелую, отчаянную и немного сумасшедшую, со своим перцовым баллончиком на прицеле. «Вот же!» — с досадой протянула я, вспомнив. «Баллончик!» А я так его и не использовала. А как было бы здорово прыснуть им в злющие глаза дракона, который чуть не схватил меня. От шока все забыла. Эх, жалость какая. «Ничего», — Эрик засмеялся. «Ему и так досталось». «Ну что, теперь не жалеешь, что взял меня с собой?» — спросила я с хитрой улыбкой. «Не жалею, но больше я тобой рисковать не намерен». Он угрожающе прищурил глаза. «Так что о новых подвигах забудь». Если только на поприще своей кондитерской. «Кондитерская!» — вспомнила я и тут же подскочила. Голова сразу загудела, и я обхватила ее руками. «Сколько я была без сознания?» «Почти сутки», — ответил Эрик недовольно. «С ума сойти!» — заволновалась я. «У меня же финал марафона через 2 дня, а еще ничего не готово. Так, подай, пожалуйста, мой блокнот». «Что ты собираешься делать?» Муж сдвинул брови. «Геройствовать на поприще кондитерской. Что же еще?»